А я всегда говорил, что ты вор, Мерфи. И сейчас пришло время расплаты. Вначале он отступал под моим натиском, с трудом, единственным клинком блокируя большую часть ударов, а потом бросился бежать в сторону дороги. Да еще и трус, Мерфи. Метнул клинок ему в спину. С такого расстояния сложно промазать, и легко пробив бронезащиту на нем, клинок по самую рукоятку вошел в его спину. Мерфи упал на землю, сразу вскочил, сделал еще несколько шагов, покачнулся и вновь упал. Встать он уже не смог, но на коленях пополз в сторону дороги. Сам я убрал второй монокулярный клинок в ножны, не торопясь, подобрал выпавший у него из рук мачете и уже с ним направился к нему. Мерфи сумел выползти на дорогу, когда я догнал его и тремя ударами закончил с ним. После чего зацепил его и потащил обратно в перелесок. В этот момент небеса разверзлись, и на меня обрушилась настоящая стена из дождя. Впервые на этой планете я радовался дождю. Ну надо же. Сегодня фортуна ко мне точно благосклонна. Собрал все холодное оружие и посмотрел на его винтовку, лежащую неподалеку. Мне она точно ни к чему, а против меня может быть использована. Решил просто немного погнуть ствол, причем так, чтобы это выглядело максимально естественно. Закончив с винтовкой, прислушался. Честно говоря, я ждал парочку его приятелей, но, судя по всему, их уже и след простыл. Тогда я включил рацию и стал двигаться в сторону так называемых союзников. Где они сейчас находятся, непонятно, но, впрочем, вскоре я их обнаружил и так. Вперед они не шли, по-прежнему оставались на одном месте. Вскоре я зашел им за спину. «Брил, как слышишь меня?» «Говори». «Где они?» «Они решили не ждать вас и ушли». «Все». «Вроде все». «В какую сторону ушли?» «Они разделились. Двое ушли в сторону дороги, двое в противоположную». «А грузовик там?» «Не видел». «Я возвращаюсь к вам, не стреляйте». Вскоре я подошел к ним. Они заняли круговую оборону на небольшой возвышенности. «Ну и что вы здесь торчите?» Спросил у них. «А ты предлагаешь с ними воевать? Ты ведь собирался». Я передумал, и он посмотрел на соседнего космодесантника. «Ни с кем теперь воевать?» Все разбежались оттуда. «Это хорошо», — сказал его сосед. «Хорошо». «Чем хорошо?» «Тем, что нам не придется объясняться из-за их ФСБ. Мы знали о засаде и напали, значит, вина за это на нас. А ты не подумал о том, что подобная засада может повториться? Вот только в следующий раз из-за вашей сегодняшней трусости они гарантированно всех положат. Это не трусость, а здравый смысл. Мы сегодня уедем, и неизвестно, когда вернемся сюда в следующий раз, а может, вообще никогда не приедем. Тогда продолжайте здесь дальше сидеть и мокнуть, а я пошел в бар, напьюсь. А кто поведет бронетранспортер? А мы никуда не поедем. У нас водителей не хватает, я один остался. Так что сегодня мы точно никуда не поедем, а, возможно, и завтра. Думаю, у них хватит времени подготовиться и встретиться с вами вновь, так что можете сидеть здесь и дальше. Судя по их физиономиям, такой вариант им не приходил в голову. Для меня самый лучший вариант — это побыстрее уехать отсюда, но я осознавал, что такой вариант не прокатит. Водитель грузовика находится сейчас в лучшем случае в капсуле, а водитель второго бронетранспортера вообще остался где-то среди деревьев и с очень большой вероятностью мертв. Четверо оставшихся в живых из числа сидевших в засаде сейчас уже проинформировали местное начальство в лице Гарама о том, что нападение на нас не удалось и о том, что троих нет больше с ними. Что он предпримет после этого, оставалось для меня загадкой. Глава 16 так или иначе, я понимал, что знакомство с местным СБ мне вряд ли получится избежать, поэтому спрятал все свои трофеи в джунглях. Чтобы не осталось никаких, даже косвенных улик, указывающих на меня. Дождь должен был смыть все следы. До моей встречи с местным СБ я собирался решить несколько интересующих меня вопросов, поэтому направился в сторону дороги. «Блесс, подожди, я с тобой», — сказал Брил. «Ты решил сменить позицию?» Обернувшись, обнаружил, что все пошли за мной. «Нам нет смысла больше здесь оставаться». «Почему нет смысла?» «Ждите грузовик, он за вами приедет». «Хотя поправка, он должен приехать за вашими телами, но вас пока не прикончили, так что он вряд ли здесь появится». «Да ладно тебе. Ты новенький, и мы не знали, можно доверять тебе или нет. Что будем делать?» «Не знаю. СБ нам все равно не сбежать, можем сами туда прийти и сдаться, а можем заняться своими делами. Вы теперь сами по себе, а я сам по себе. Может, Шарилу сообщить?» «Сообщи. Только что тебе это даст? Покинуть колонию мы все равно пока не сможем, и общаться с СБ придется по-любому. Мы же на них не нападали. Двое из них как раз ушли в ту же сторону, куда мы идем. Когда встретите их, сразу бросайте винтовки и начинайте извиняться». Мгновенно почувствовал, как они напряглись. Мы с осторожностью вышли на дорогу, но осторожность оказалась лишней. Жерди с Линни здесь давно не было. мы перешли на другую сторону и направились к центру колонии, где находились все увеселительные заведения. Брил, где здесь узел связи? Дальше, но он закрыт до утра. Плохо, но ты мне покажи, где он находится. Соседнее здание рядом с администрацией колонии. А как я его узнаю? Красное двухэтажное здание, оно здесь одно, не перепутаешь. Администрация колонии — это здание, около которого мы оставили технику. Да, скачай себе из сети на нейросеть схему колонии. Вот ссылка. А торговые лавки сейчас работают? Нет, все уже закрыто, кроме баров и борделя. Значит, я в бар. А мы в бордель. Может, и ты с нами. Нет настроения, да и, как мне сказали, там железки, а они меня совсем не привлекают. Да их не отличишь от настоящих. По-твоему, я с андроидами не встречался. Как хочешь, но думаю, мы не скоро сюда попадем. Это я переживу. Рации вырубите и от сети отключитесь. Если не хотите, чтобы вас на андроиде пристрелили. Думаешь, тебя в баре не найдут? Найдут, но я успею напиться. Мы тоже успеем все сделать. Честно говоря, я просто собирался избавиться от их компании, мне было нужно спокойно все обдумать. Да, и узел связи я собирался посетить, но не с целью отправить сообщение, а узнать, как можно его захватить. К сожалению, из инженерной базы я совсем немного знал о работе связи, здесь у меня возложена надежда только на Ники. Он служил на корабле связи и знал об этом гораздо больше меня. Вот только где он сейчас? Наверняка где-то здесь. Подключиться к сети и вызвать. В нынешней ситуации это значило его подставить. «Нам сюда», — сказал Брил. «А бар вон там дальше». Они зашли в здание, где располагался бордель, а я, заметив яркую вывеску «бар», направился туда. Внутри оказалось совсем немного посетителей. Почти все были колонистами, среди них не оказалось ни одной женщины.